Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Елена Добрынина. Эмма Дженкинс. Глава первая. Эмма, Эмма, Эмма, Эмма, Эмма, скорее на осмотр. Я уже все, благословен будь источник. Доктор Душка, Мак-сестра, правда, Грымза. В комнату влетел ворох голубых кружев и оборок, в центре которого при желании можно было обнаружить мою сестру. Ты же помнишь, что у нас на сегодня большие планы? Помню, конечно, как не помнить. С тех пор, как стало известно о приезде очередной комиссии, у Лизи все разговоры только о том, что в этот день не будет занятий, и мы, наконец, улизнем из школы. И планы у нас грандиозные. Сначала пикник на берегу озера. Обаятельная Лиз уже выпросила у сердобольных кухарок сэндвичи для голодных девочек. В качестве одной из них Лиз, недолго думая, предъявила меня. И худа, и бледна, и глазки в пол, и трепет ресниц, и горестный вздох, давно отрепетированный. Составить нам компанию для завтрака на природе решили еще две одноклассницы, но у Джейн вечером поднялась температура, а Тереза без подруги струсила. После пикника мы хотим искупаться, а затем пробраться в сад барона Степплтона. Его усадьба, расположенная по соседству со школой, давно заброшена, но яблоки и сливы в саду на диво вкусные. А в самом конце весны, вот как сейчас, весь сад утопает в ароматной нежно-розовой пене яблоневого цвета. И гулять там — одно удовольствие. «Эмма, очнись!» — цепкие пальцы Лиз легко встряхнули меня за плечо. «Слышу, помню. Готово». Я поднялась из кресла. «Сэндвичи уже в сумке? Смена белья там же!» Заговорщицким тоном прошептала ей на ухо. «Только как ты собралась протиснуться через дыру в заборе в этом воздушном... торте?» Я показала на платье сестры. «Сходи, переоденься». «Во что-нибудь скучное», — продолжила та. «Нет уж, может, я всю ночь мечтала, как буду гулять по цветущему саду в этом платье. Или торчать посреди забора». «Но обязательно в нем», — не сдавалась сестра. «Хорошо, хорошо, я поняла. Вытряхнуть тебя из платья невозможно». Человек, плохо знающий Лизи, мог бы заподозрить ее в том, что она недалекая, легкомысленная и неосмотрительная. Но я знаю ее с рождения и понимаю, что, во-первых, подобного рода капризы Лиз позволяет себе, когда речь идет о чем-то маловажном, а во-вторых, раз упрямится, значит, на это есть причины. «Так-то, Эм, как по-твоему, что подумали бы Мэтрис Шульц и эта зануда Вилма, если бы в первый же свой свободный день я вырядилась в дорожное платье?» «Что ты что-то затеваешь», — пришлось признать мне. «По-моему, кузины Барнетт и Дженкинс опять что-то затевают», — раздалось так неожиданно, что я вздрогнула. «Все время шепчутся. Это не к добру». «Ну вот, стоит вспомнить зануду Вилму, она тут как тут, выскочила словно демон из коробочки». «Вилма, ты нас раскусила». Не стала юлить Лиз. «Как раз сейчас я пытаюсь подговорить Эмму». Сестра перешла на заговорщицкий шепот и поманила чересчур догадливую одноклассницу пальчиком. «Позаимствовать у милого доктора несколько пакетиков с желудочными порошками. Подсыплем их Мэтрис Глок на следующей неделе. Может, получится избежать опроса по Рионскому». «Я не в восторге от этой затеи», — не слишком убедительно пробормотала я. «Ну да, ну да», — многозначительно потянула миссис Заноза и неторопливо поплыла к своим приятельницам, поглядывая в нашу сторону. По-моему, не поверила. «Зато запомнила. Пусть считает, что мы заняты чем угодно, но здесь, в школе», — проговорила Лиз, посылая улыбку Вилме. «Ну где же Мэтрис Шульц?» Последняя словно только и ждала вводной реплики. Тотчас же дверь открылась, причем открыли ее очень уверенно и авторитетно. Мэтрис Шульц все делала уверенно и авторитетно, даже очки она поправляла так царственно, что хотелось сделать Книксон. Тихий шорох. Это все ученицы в зале обернулись на звук. И Мэтрис Шульц показалась на пороге. Незыблемая, как многотомная энциклопедия по истории родного государства. Дисциплина, которую мэтрис Шульц изволила нам преподавать. «Мисси Дженкинс, Диккенс, Донован, Дрискол и Загорски, будьте добры проследовать за мной на осмотр». Понадобилось пара мгновений, чтобы стряхнуть с себя оцепенение, вызванное внушительным голосом нашей наставницы, и еще пара, чтобы осознать, прозвучало и мое имя. Немного суеты, и вот уже мы впятером спешим по коридорам школы за мэтрис Шульц, как утята за мамой-уткой. Пока мы шли в лечебницу в западное крыло школы, я успела наметить план действий. Быстро пройти осмотр. Как хорошо, что наши с Лиз фамилии в начале списка, нам не надо ждать. Забрать сумки, отправиться на прогулку по школьному саду, найти заветную дыру в заборе, скрытую дощечкой. Мы все руки занозили, пока прилаживали ее обратно. «Мисси Дженкинс, прошу вас». Передо мной распахнулась дверь медицинского кабинета. Я первая в списке из нашей пятерки, мне и заходить. В кабинете, кроме доктора Алистера, благообразного старичка, похожего на снежного деда и наружностью, и добродушным характером, расположилась Макс-сестра. Грымза, как говорит Лиз. Ну что ж, похоже. Желчное худое лицо с уже наметившимися морщинами, слишком внимательные глубоко посаженные глазки, черные волосы, скрученные в тугой узел, серая форма маг-контроля. «Мисси Эмма Дженкинс, стало быть. Проходите за ширму, голубушка. Готовьтесь к осмотру». Голос дока, чуть насмешливый, успокоил меня. Не на меня одно он так действует. У нас даже уколов никто из девочек не боится. Осмотр проходил как обычно. Доктор Алистер пощупал пульс. «Немного слабоват, голубушка, и щеки бледноваты. Вам надо лучше питаться и больше гулять на свежем воздухе». Прослушал легкие и остался доволен. Осмотрел язык и горло и одобрительно хмыкнул. Задал стандартные вопросы о самочувствии. Потом настал черед маг-сестры. Я легла на кушетку. Грымза подошла с постным лицом, жестко надавила прохладными тонкими пальцами одной руки на солнечное сплетение, а пальцем другой ткнула меня в лоб чуть выше переносицы. Сейчас она скучающим голосом скажет: «Нулевой уровень», и я смогу одеться и пойти к Лиз. Вместо этого маг-сестра продолжала давить пальцами все сильнее. Я уже хотела попросить мистерс Грымзу быть поаккуратнее, но внезапно уловила в склоненном надо мной лице какое-то беспокойство. «Полтора уровня», — наконец произнесла маг-сестра. «Направление и ось дара не определяется». «Что? Я не ослышалась? Это невозможно. У меня же нет...» «Можете одеваться. Нет никакого дара. Это ошибка». «Мисси Дженкинс, одевайтесь. Попрошу вас не отлучаться надолго. Вас вызовут для беседы, когда осмотрят остальных». Одевалась я машинально и заторможенно. Пальцы то и дело путались, застегивая мелкие пуговицы, а в голове мелькали обрывки фраз и мыслей. «Надо быстрее идти к Лизе. Пикник, сад. Полтора уровня. Как?» «Попрошу не отлучаться надолго. Ось дара не определяется». «Бред, бред. Какой же бред?» Обратной дороги я не заметила, зато увидела, как изменилось выражение лица Лизи от радостно нетерпеливого «ну, наконец-то!» до встревоженно серьезного «Эмма, что случилось?». Казалось, Лиз мгновенно повзрослела. Вместо розовощекого ребенка я увидела перед собой заботливую матушку. В том, что я не разревелась позорным образом, заслуга одной Лиз. Она усадила меня в самое дальнее кресло и так строго цыкнула на любопытных девчонок, что никто не посмел подойти ко мне с расспросами, пока я рассказывала ей обо всем. «Не хочу никуда уезжать», — закончила я. «Эмма, подожди паниковать». Сейчас сестра уже походила на па. Тоже деловитое выражение лица, те же сложенные на груди руки. Па точно таким же тоном вел сделки и также старался отбросить эмоции, когда речь шла о важном. «Возможно, ничего ужасного и не случилось». «Не случилось». На самом деле для тревоги были все основания. Это только в старинных романах благородные юноши и прекрасные девы, обнаружив у себя внезапно проснувшийся дар, становились великими магами, свободно совершали чудеса, жили долго и счастливо и в финале уезжали в закат на прекрасном единороге. В реальности же ничего хорошего такие новости не предвещали. Любого маломальски одаренного магической силой человека сразу ставили на учет в отделе магического контроля. За сокрытие таких способностей приговаривали к выжиганию дара или даже к смертной казни. Дар чаще всего проявлялся в юном возрасте, и служащие маг-контроля раз в год вызывали на обязательную медкомиссию школьников и воспитанников интернатов и приютов. Очень удобно. И здоровье можно проверить, и новые дарования зафиксировать. И уж если выявлен у ученика дар, то тут два варианта. Если он совсем мал, меньше 2 единиц, то ученика не трогают, только осмотры он должен проходить чаще, чтобы все видели. Уровень не растет. Но если дар значительный, то его обладателя переводят в особое заведение — школу-распределитель маг-ресурса, где развивают и исследуют возможности дарования и решают, что с ним делать. Более способных и сильных направляют в академии и университеты, а потом на службу на благо государства. Отказ не принимается, понятное дело. Тех, кто послабее, отпускают на вольные хлеба, взяв согласие содействовать государству с помощью своего дара, если возникнет необходимость. А среди простых людей ходили страшные истории о том, как из распределителя неизвестно куда пропадают юные маги, которым не посчастливилось привлечь к себе особое внимание маг-контроля. И о том, что дети возвращаются из этих распределителей сами на себя не похожими. Неудивительно, что в эту школу не рвется никто, кроме сирот и бедняков, для которых это шанс выбиться в люди. А вот если есть достаток и планы на жизнь, внезапное открытие способностей только мешает. У меня есть и первое, и второе. «Слушай», — Лис снова спасла меня от моих мрачных мыслей, «если твой дар уже стабилен и не будет больше расти, ты только в плюсе. Ну, будешь пару раз в год комиссию проходить, невелика печаль. Зато какие возможности открываются? Знать бы еще, какая именно у тебя способность. Ты ее совсем не чувствуешь?» «Совсем», — я покачала головой. «Вот бы целительство или эмпатия. Иллюзии тоже неплохо. Тут есть где развернуться. Как бы проверить?» «Джейн еще болеет», — вдруг пришло мне в голову. «Можно ее навестить?» «Отлично!» Лиззи с готовностью вскочила с кресла, словно игрушка на пружинке. Снова идти в лечебницу совсем не хотелось, но любопытство не давало сидеть на месте, да и делать пока было нечего. По пути мы успели шепнуть Терезе, что идем навестить Джейн, чтобы остальные знали, где нас искать. В лечебнице нас встретила мэм Чейни, дежурная медсестра, похожая на строгую, но добросердечную бабушку. «Подружки ваши уже получше. Еще денек-другой полежит и вернется к вам», — рассказала она, провожая нас к кровати Джейн. Та полулежала на подушках и читала книгу. «Лиззи? Эмма?» — удивилась она и, убедившись, что медсестра прикрыла за собой дверь, прошептала. «Я думала, вы уже на пикнике». «Тут такое дело», — присаживаясь на стул рядом с кроватью, начала Лиззи. «Пикник отменяется. У нас новости поважнее. У Эммы открылся дар. Только пока не ясно. Пока не ясно. Даже ось нельзя определить». «Вы меня не разыгрываете?» Джейн смотрела во все глаза. «Точно говорю». «Эмма?» Я кивнула. «И мы тут подумали. Может, Эмма попробует тебя исцелить?» «Ну...» Неуверенно протянула подруга. «А если у Эммы магия смерти?» «Она тихонечко». «Ладно», — отложила книгу Джейн. «Пробуй, но на следующую вылазку вы берете меня с собой». Она смиренно вытянулась в кровати и прошептала «Готово». Я подошла к Джейн и повторила действия нашего семейного целителя в Эрквуде. Возложила левую руку на лоб, а правую — на сердце, и представила, как из моих рук течет целительная сила. «Апчхи! Апчхи!» От неожиданности я отпрянула. Вдребезги разбилась опрокинутая мною чашка. «М-да», — хмыкнула Лиззи и принялась деловито собирать осколки. А я расспрашивала свою подопытную. «Как ты? Чувствуешь что-нибудь?» «Нет, ничего. Даже не вспотела», — развела руками Джейн. «Эмма, ты сама ощущаешь в себе изменения? Может, ты вдруг полюбила растения, начала ухаживать за ними или возиться с животными?» Я отрицательно покачала головой. «Тогда ты точно не маг жизни и не огневик. Ты не буйная совсем». «Давайте рассуждать логически», — присоединилась к нам Лиззи. «Кто еще остался? Эмпаты умеют всем нравиться». Тут я поймала на себе два критических взгляда. «Маги Земли питают слабость к металлам и камням и копят все, что считают полезным». Мне сразу вспомнилась весенняя уборка, когда я хотела избавиться от львиной доли ненужных вещей, и сестра, снова рассовывающая такие красивые платьица по шкафам. «Огневики вспыльчивы, воздушники легкомысленны и не любят сидеть на месте. Водники?» «Водники чувственны и меланхоличны», — жеманно изрекла Джейн, прижав к груди дамский роман, который вытащила из-под подушки. «Но не знаю, как насчет чувственности», — заметила я. «Но мисс Уорд, владелец рыбных лавок в Брэдфорде, водник, и он вполне бодр и весел. А еще лыс, толст, невысок, и у него такие примиленькие рыжие усы с щеточками. Можешь представлять его, когда читаешь свою книжку». «Фу!» — надулась была Джейн, но не удержалась и захохотала вместе с нами. «В общем, Эмма, я думаю, ты или маг воздуха, или воды, или менталист», — закончила Лиз. «Про этих вообще ничего нельзя сказать наверняка». Мы болтали, пока в коридоре не раздались тяжелые шаги. Дверь открылась, явив нам Мэтрис Шульц во всем ее великолепии. «Девочки!» Едва заметный кивок, то ли в качестве приветствия, то ли в подтверждение своих догадок. «Мисси Дженкинс, вас ждут в кабинете доктора Алистера». Мне оставалось только встать и проследовать за нашей директрисой навстречу своему туманному будущему. Ночь выдалась пленительной, идеально романтической. Во всяком случае, в романах, которые давала мне почитать Джейн, что-то такое упоминалось. Воздух замер, окутывая теплой прозрачной вуалью. И аромат сирени тоже пронизывал и окутывал. И соловьиные трели тоже присутствовали. И все это ужасно мешало спать. Я вертелась сбоку на бок, то скидывала одеяло, то натягивала его по самые уши. Из головы не шли события прошедшего дня. Я снова оказывалась в кабинете доктора Алистера, снова сидела на жесткой кушетке. Док смотрел на меня с едва заметным беспокойством, а маг-сестра неспешно пролистывала мою карту. Снова я слышала жалобный скрип кресла после того, как Мэтрис Шульц царственно расположилась в нем, предварительно закрыв дверь кабинета. «Итак, мисс Дженкинс, думаю, вы уже поняли, что у вас открылся дар», — начала Грымза. Дождавшись моего кивка, она продолжила. «Пока мы не знаем его направления, но можем зафиксировать его уровень — 1,5 единицы. Нужно понять, что его спровоцировало. Подумайте и расскажите, какие изменения произошли с вами за этот год, физические и эмоциональные. Болезни, потрясения, несчастные случаи». И она принялась сверлить меня взглядом. «Потрясение в моей жизни было, но давнее всего одно — гибель родителей. А этот год спокойный и счастливый. Травмы, болезни, кроме легкой простуды зимой, не могла припомнить, а вот с физическими изменениями». Я покраснела и пробормотала. «У меня начался женский цикл». Однако ответ, как ни странно, вполне устроил маг-сестру. «Да, это могло спровоцировать процесс», — кивнула она, немного подумав. «Какие-нибудь изменения в привычках, увлечениях, характере?» Глаза колючки снова впились в меня. «Нет». «Мэтрис, Теперь вопрос относился к директрисе. «Нет, Эдна, ты знаешь, как серьезно я отношусь к своей работе». Внушительный голос Мэтрис Шульц, казалось, заполнял пространство кабинета. «Я бы сразу увидела, если бы что-то было не так. Я же не упустила тебя в свое время. У Эммы нет никаких внешних признаков. Это я могу гарантировать. Она все так же старательно, вдумчиво, спокойно озорничает не больше, чем положено девице в ее возрасте. Тем удивительнее наличие у нее дара. Какой, говоришь, у нее уровень?» Грымза Эдна быстрыми шагами подошла ко мне. Требовательно надавила пальцами на те же точки. Солнечное сплетение и лоб чуть выше переносицы. «Четкое расширение ауры до 1,5 единицы. Но ни направление, ни ось установить невозможно», — произнесла она, изучая мой лоб. «Очень нехарактерная картина. Я собираюсь рекомендовать ее для перевода в распределитель». Кажется, на моем лице отразился ужас, потому что директриса наклонилась ко мне и ободряюще похлопала по руке. «Мистрис Глостер, голубушка, так ли это необходимо?» — включился молчавший до этого доктор Алистер. Максестра поджала губы. «Действительно, Эдна», — поддержала дока Мэтрис Шульц. «Для девочки это такой стресс, дар не ясен, уровень пока не так критичен. Я могу наблюдать за ней и при первых тревожных признаках сразу сообщу в контроль. Эдна, я прошу». Только Мэтрис Шульц могла упрашивать об одолжении с таким достоинством. «Ну, хорошо», — наконец процедила сквозь зубы Грымза. «Пока я оставляю мисси Дженкинс в школе под вашу ответственность. Но через 3 месяца она будет обязана пройти полный осмотр. Если уровень увеличится, то она немедленно будет переведена в распределитель». Я выдохнула. Оказывается, все это время я почти не дышала. 3 месяца. Даже в худшем случае у меня есть отсрочка, а там, глядишь, и дар расти не будет. Я закончу школу с Лизи, мы будем помогать Па в его деле. «Эмма, ты можешь быть свободна», — ворвался в мои мысли голос директрисы. «Да, не пиши пока мастеру и мэм Барнетт, я сама поставлю их в известность». «Да, Мэтрис, до свидания, доктор. Мистрес?» Я пулей вылетела из кабинета, спеша поделиться новостями с Лиззи. Остаток дня прошел в приятных повседневных делах, и спать я легла с легким сердцем. Но вот заснуть не смогла, и теперь ворочалась, пряча голову под подушку от соловьиного пения. И только когда начала вспоминать прочитанный параграф из учебника истории, сон все-таки пришел. «Это мой любимый сон». Мне лет 12, и я играю со своими друзьями-мальчишками. Сегодня мы стреляем из луков, а потом скачем на лошадях на перегонки. Ощущение полета, бесшабашного веселья, приятной усталости и радость от того, что рядом друзья, те, кому можно доверять. Я пеняю парням на то, что они поддавались, не пуская лошадей в полный галоп, а ведь я уже могу быстрее». Они хохочут, отнекиваясь, призывают в свидетели источник, но пальцы за спиной держат в отвращающем знаке. Я люблю эти сны. Они такие живые и намного лучше книг о приключениях, которые я читаю. Ма говорит, что мне не хватает приключений в обычной жизни, и мое подсознание посылает такие сны. Наверное, она права. Но это к лучшему. Пусть такие авантюры мне только снятся. Так безопаснее. Я всегда могу проснуться. Жаль только, я не знаю, как зовут друзей из моего сна».